Сфинксы над Невой. Волжба ли ночи белой приманила, восмаривом в полон полярных див? Два зверя дива из ставратных фив? Вас бледная ль Изида полонила? Какая тайна вам окаменила, жестоких уст смеющийся извив? Полночных волн, немеркнущий разлив, вам радостнее ли звезд святого Нила? Так в час, когда томят нас две зари и шепчутся лучами, дея чары, и в небесах меняют янтари, как два серпа подъемля, две тиары, друг другу в очи девы иль цари, глядите вы, улыбчивы и яры. 18 мая 1907 год.